Подтасовка фактов. Мне прислали книгу «Евангельские сказания и их смысл». Она была издана в Москве. На 14-й странице этой книги написано так. Евангелие Иоанна утверждает, что Иисус жил в Иерусалиме, тогда как три других Евангелия пишут, что он жил в Галилее. Как понять это? Это типичный пример подтасовки фактов атеистами, рассчитанный на невозможность приобрести Евангелие и удостовериться, так ли это. Все евангелисты пишут, что Иисус жил в Галилее, в Назарете. Там он вырос и был воспитан. Правда, Иоанн не описывает рождение и детство Иисуса, но это сделали другие евангелисты. Христос начал свое служение в Галилее. Евангелие от Иоанна, 2 глава. Пришел к Иоанну Крестителю для крещения в Иордане, тоже из Галилеи. Евангелие от Луки. Христос проповедовал по всей Палестине и несколько раз приходил в Иерусалим, где и закончил свое служение миру на кресте. О душе. Всем известно о существующем различии между телом мужчины и женщины. Как в отношении духовном? Есть ли разница между душой мужчины и женщины? Библия не говорит о душе мужчины или о душе женщины. Библия говорит о душе человека. В очах Божьих дорога цена души и мужчины, и женщины. Ради спасения душ мужчин и женщин он отдал своего Сына Единородного на крест, чтобы каждый верующий в Него, и мужчина, и женщина, не погиб, но имел жизнь вечную. Бог дает всем одинаковые возможности для спасения. Бог любит и мужчину, и женщину одной любовью. Можно ли? Теперь моя жизнь проходит в воспоминаниях. Они меня тревожат и затемняют жизнь. Вспоминаю детство, юность, войну, родину. Можно ли избавиться от воспоминаний? И как? Воспоминания сами по себе не могут принести вам вреда, если вы их направите в правильное русло. А это в вашей власти. Ностальгия излечима. Я тоже вспоминаю, как пахнет в России весна, оттаявшая земля и вороньи гнезда. Это с детства. И я тут же благодарю Бога за детство, хотя оно и было тяжелым. И я также вспоминаю, как пахнут порох, пожарище и блиндажи Митценбата. И тут же благодарю Бога, что Он сохранил мою жизнь в войне. Помните, когда-то пели о друзьях-товарищах, о боях-пожарищах? Где-нибудь, когда-нибудь мы будем вспоминать. Вот теперь и пришло время воспоминаний. Но давайте вместе подражать псалмопевцу Давиду, который написал так: «Буду вспоминать о делах Господа». Буду вспоминать о чудесах Его. Такие воспоминания не омрачают жизнь, а украшают. Можно ли хвалиться скорбями. В послании апостола Павла к римлянам сказано о верующих, что они хвалятся надеждой, Богом и скорбями. Хвалиться надеждой славы, хвалиться Богом – это мне понятно. Это, конечно, не в смысле зазнайства сказано, а в смысле исповедания. Но мне непонятно одно – как можно хвалиться скорбями? Например, моя болезнь приносит мне большую скорбь. Как я могу хвалиться болезнью? Духовная жизнь и духовный рост христианина – явление очень сложное, не сразу все дается. Мы будем хвалиться скорбями, когда поймем, что от скорби происходит терпение. Так учит Евангелие. Терпение – плод Духа Святого. И чтобы научить нас терпению, Бог допускает своим чадам скорби и переживания. Вера христианина только тогда может быть драгоценной, когда она пройдет через испытания. «Испытание веры вашей производит терпение», — говорит апостол Иаков. «Любящим Бога все содействует ко благу», — послание римлянам. Один из братьев как-то рассказывал мне. «Посетил я одного верующего. Рассказал он мне о своих проблемах, а потом просит: брат, помолись, чтобы Бог учил меня терпению». И я начал молиться: «Господи, пошли этому брату трудности и переживания». «Брат, а это зачем?» «А как же Бог будет учить тебя терпению?» «Только через скорби, трудности и переживания». В этом свете легко понять слова апостола Павла: «Хвалимся и скорбями». Был и остается. Ваша газета должна громче поднимать голос за мир во всем мире, за всеобщее разоружение. Вы это делаете, но с какой-то опаской, будто кто-то вас сзади держит. Ведь и Христос был миротворец. Христос не только был миротворцем, но является миротворцем и сегодня во всякий час. Он и приходил на землю с той целью, чтобы в первую очередь примирить человека с Богом, человека с человеком. Это была, есть и будет основная предпосылка для мира во всем мире. Зная эту истину, мы приветствуем всеобщее разоружение, но не полагаем на разоружение больших надежд. Это не что иное, как попытка остановить потоп мешками с песком. Основой прочного мира является христианское миролюбие, уступчивость, незлобливость, уживчивость, кротость. А все это плоды Духа Святого, которого невозможно иметь, не приняв Христа личным Спасителем. Есть основания не доверять тем, кто без мира с Богом пытается установить мир на земле. Когда-то социалистические партии горячо протестовали против смертной казни, доказывали, что убийство негуманно, зверский инстинкт, какая клевета на зверей, противозаконно. Но когда протестовавшие достигли власти, они без особого разбирательства миллионами казнили врагов народа, а спустя четверть века начали их реабилитировать. Но какая польза от этого погибшему, невинно пострадавшему? Это насмешка над слезами и страданиями человеческими. Слава Богу! Он предложил нам способ предотвращения всех войн. Кто во Христе, тот новая тварь. А новая тварь, рожденный свыше человек, никогда не поднимет оружие на своего брата. Братья в Адаме, по примеру Каина, убивают друг друга. Братья во Христе любят и прощают друг другу. Значит, прекращение кровопролития может принести только евангелизация мира. Бог против планирования. В послании апостола Иакова сказано, что христианин не должен планировать свою жизнь. Но возможно ли это? Все люди составляют планы на будущее, верующие и неверующие. А иначе как жить? Вы сделали неправильный вывод из указанных вами стихов. Прочтите их еще раз внимательно. Вместо того, чтобы говорить, если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то или другое. Святое Писание не против планирования жизни, но не все наши планы угодны Богу. С этим надо считаться. Бог лучше знает, что для нас полезно, а что вредно. Подумайте, как часто наши планы меняются. Вот почему благоразумно принять совет апостола Иакова и говорить, «Если угодно Господу, я завтра сделаю то или иное дело. Но если Бог изменит мои планы, я скажу от всего сердца, да будет воля Твоя». Верный путь. Вы отстаете от жизни. Если бы вы шагали в ногу с современностью, то при вашем таланте вы бы могли пойти далеко. Мир прогрессирует, а вы топчетесь на одном Евангелии. Нет. Я не хочу шагать в ногу с современностью, путь которой лежит в бездну. И я не топчусь на Евангелии, а наоборот, поднимаю его так высоко, как только могу, чтобы все видели путь спасения. Для меня Евангелие – святая книга. Мир прогрессирует. Но что мне до того, что через 10 лет из Нью-Йорка можно будет прилететь в Лондон за 60 минут? А где каждый из нас будет через 10 лет? Да, я отстаю от жизни мира сего, но иду в жизнь вечную, что несравненно дороже. И вас зову на этот же путь. На этом пути никто не заблудится. Вы куплены. Написано, не оставайтесь должным никому. А я слышала, что вы купили дом с заемом на 30 лет. Значит, 30 лет будете должником. Слова, которые вы привели из послания апостола Павла к римлянам, даны, чтобы каждый христианин старался хранить доброе имя. Ибо плохое имя должен и не отдает, порочит Церковь Христа. Покупка дома по заему в банке не портит репутацию христианина, если он старается аккуратно платить свой месячный взнос. Ведь если бы я не купил таким образом дом, а жил на квартире, то и в этом случае я имел бы обязательство аккуратно платить за квартиру. До тех пор, пока я посылаю мой месячный взнос в банк, я не унижаю имя христианина. При этом в банк платить легче и намного дешевле, чем за квартиру. Как это понять? Бог, создавший хищных зверей, которые любят бифштекс из человечины, самому человеку приказал быть вегетарианцем. «Вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, вам сие будет в пищу». Как это понять? И еще один вопрос. Как это возможно, что Бог, утомившись, придумал себе отдых? Ведь написано: «И почил Бог в день седьмый от всех дел своих, которые делал». Как первый, так и второй ваш вопрос исходит от незнания Библии и характера Бога. Дело в том, что звери, подвластные человеку, стали хищными только после грехопадения Адама. До грехопадения звери ели траву, как домашние животные. И даже теперь, будучи хищными, звери подвластны человеку. Бытие, глава 9, стих 2. Во время тысячелетнего царства Христа дикие животные не будут иметь хищнических инстинктов. Кроме того, нужно знать, что Бог дал человеку в пищу траву до грехопадения, а после грехопадения Бог позволил человеку есть мясо. Бытие, глава 9, стихи 2-3. Начались жертвоприношения. Что же касается утомляемости Бога, то это настоящий вымысел. Ваше собственное толкование слова «почил». Слова «Бог почил от дел своих» означают, что Бог к седьмому дню окончил все творческие дела. Прочтите, что говорит Бог через пророка Исаию. «Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он дает утомленному силу, и изнемогшему дает крепость». Ясно, что слово «почил» в указанном вами тексте не выражает усталость или утомленность. Бог не человек, чтобы ему утомляться. Что такое модернизм? В последнее время я слышу много разговоров о модернизме, но что такое модернизм, я имею очень смутное понятие. Модернизм проникает в церковь, но как же иначе, если религия должна идти в ногу со временем? Истинная религия – это живая спасительная вера в Бога и посланного им Его Сына Иисуса Христа. Она должна восполнять духовные души человека. Времена меняются, а истина неизменна, и потому она не может и не должна идти в ногу со временем. Модернизм – это новая и довольно эффективная форма борьбы против непреложных Божьих истин. Модернизм – это лжеучение, которое старается направить христианство по пути толстовского рационализма. То, что не понимаю, не принимаю. Но это не все. Неприятие Божьей истины – это была бы половина беды. Но модернисты подрывают авторитет Писания, вытравляя из него элемент чудодействия Божия. Этим они пытаются низвести Бога на уровень человека. Таким образом, открытый атеизм не так опасен, как модернизм. Модернисты пытаются обескровить христианство, лишить его животворящей силы, поколебать его фундамент. Они не верят, что без покаяния и рождения свыше, без уверования в искупительную жертву Христа, нет и не может быть спасения. Модернизм – последний козырь сатаны. Он старается, как великий стратег и тактик, увлечь верующих людей лжеучением, не дающим ни надежды на спасение, ни силы противостать греху. Мы живем в такое время, когда религиозные вожди номинального христианства разрушают веру в незыблемость и высший авторитет Святого Писания, когда Писание подменяется уставами, соборными решениями и катехизисами. Доктора богословия и священники многих церквей Известные теологи, утратившие, а может быть, никогда не имевшие живой связи с Богом, не проповедуют рождение свыше от Слова и Духа Святого, потому что сами его не пережили. Титулованный епископ англиканской церкви Джеймс Пайк повествование Библии о согрешении Евы и Адама назвал сказкой. Затем он добавил буквально следующее: «Я не знаю ни одного члена англиканской церкви, епископа, пресвитера, диакона, мирянина, который бы принимал эту историю об Адаме и Еве так, как написано в Библии. Непорочное зачатие Иисуса Христа епископ Пайк также назвал легендой. Да разве епископ Пайк один ведет борьбу против фундаментального христианства? Их тысячи отступников от истинного учения Евангелия. Против их тлетворного учения модернизма истинные христиане должны выступать единым фронтом. Писание многократно предупреждает, что в последнее время люди отвергнутся от истины и обратятся к басням, что люди будут избирать своих духовных лидеров по вкусу, тех, кто им будет нравиться, а не тех, кто проповедует истину, кто обличает грех. В такое время мы теперь живем. Сбывается Писание буквально, с точностью до йоты. Дух заблуждения действует энергично, а христиан охватывает сонливость. Религиозные лидеры заявляют, что нравственный закон Бога устарел. И по всему видно, что это людям нравится. Иначе они удалили бы из ограды церкви тех, кто учит не тому, чему учили Христос и апостолы. Архиепископ Кентерберийский и другие депутаты Британской палаты лордов настоятельно рекомендовали законное признание гомосексуализма среди взрослых мужчин. И теперь этот грех узаконен. Можно ли представить что-нибудь более ужасное? Эти священники-модернисты забыли о Содоме, о наказании Божьем за нарушение нравственных законов. Атеисты в СССР до этого еще пока что не дошли. Апостол Павел не был бы согласен с епископом Кентерберийским. Он писал: «Или не знаете, что неправедное Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники Царство Божие не наследуют». Слово Божие говорит, и мы это подчеркиваем: «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Откровение, глава 18, стих 4. Священники-модернисты не согласны с апостолом Павлом, который повторно увещевал христиан бежать от блуда. Первое послание Коринфянам. В кратком ответе невозможно перечислить те извращения Писания, которые модернисты провели в своих церквях. Будем же твердо держаться учения Евангелия и остерегаться ветра учений. Мы – братья. В России фигурирует слово «товарищ». У сектантов – братья. А на деле нет ни товарищества, ни братства. Когда же люди будут братьями? Это верно. В мире нет ни товарищества, ни братства. Да его никогда не было и быть не может. Истинное братство может быть там, где люди видят в другом человеке равного. Истинное братство есть там, где люди равны, где люди верят не только на словах, но и на деле в одного Бога, в одного Искупителя Христа, старшего между братьями. Есть ли вообще такое братство? Я отвечаю утвердительно. Да, есть. Если вы, читатель, человек верующий, почему нам не быть братьями? Чтобы быть братьями, нужна общая цель, нужен связывающий центр, нужно иметь одного отца, одного учителя. Где он? На этот вопрос отвечает Евангелие. «И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах, один у вас Учитель, Христос. Все же вы, братья». Евангелие от Матфея, 23 глава. Поймут ли это религиозные вожди, именующие себя отцами и учителями? В 1948 году я получил письмо от родного брата. О нем я ничего не знал 8 лет, как и он обо мне. Он писал: «Дорогой и родной брат, я сел, чтобы написать тебе письмо, но не знаю, найду ли силы, чтобы его написать. Я узнал, что ты уцелел в страшной войне. Сколько радости и сколько волнений. Сам понимаешь, кровь одной матери». Да, кровь одной матери много значит. Но кровь Иисуса Христа, пролитая за всех грешников на Голгофе, несравненно больше. Эта кровь может по-настоящему роднить и объединять людей, делать их настоящими братьями. Для меня тот брат, с кем я могу молиться одному Богу, а с кем я могу вместе молиться, с тем я могу жить в мире, могу вместе работать. Мы всегда поймем один другого. От одной крови Бог произвел весь род человеческий. Но этого мало, чтобы быть братьями по духу. Нужно быть омытым одной кровью, крещенным одним духом. Братья по Адаму могут перерезать один другому горло, как это сделал Каин Авелю. Братья во Христе любят друг друга. К такому братству зовет нас Христос. Он зовет каждого человека вернуться в землю Небесного Отца. Для кого Бог – Отец, тот для брата будет братом. Слава Богу, дух братской любви на земле не иссяк. Он живет и сегодня в Церкви Христа, в христианских евангельских общинах, в людях, рожденных свыше, запечатленных Духом Святым в день искупления. Бывают недоразумения и в таком обществе, но всепрощение и Божья любовь побеждают искушение и наваждение лукавого. Я счастлив, что Господь приложил меня к такой семье. Всемирное братство будет тогда, когда весь мир преклонится перед Христом. И такое время придет, ибо сказано: Бог превознес и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено. Кто виноват? Человек не виноват в том, что он родился в грехах. Если так, то каким я родился, таким и умру. И Бог не осудит, ибо судить меня не за что. Это ваше личное дело, как умереть. Однако ваша самоуверенность «Бог не осудит» не основана ни на Писании, ни на логике. К примеру, человек голоден, бедствует, страдает. Сосед говорит: «У меня хлеба много, приходи, бери сколько хочешь». Но человек не идет, не просит, не берет. Бедным родился, таким и умру. И умирает в своей гордости, упрямстве, самоуверенности. Умирает от голода. Скажите, кто виноват? Богатый сосед? Никак нет. Виноват сам тот, кто не принял дар, отклонил его. Вы пишете, и Бог не осудит. А Бог говорит через Писание: неверующий уже осужден. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 18. Грех ли это? Уже несколько раз я отдавала свою кровь в больницу. Моя соседка, очень верующая женщина, узнала об этом. Она мне говорит, что, давая свою кровь, я делаю большой грех и что об этом написано в Библии. Меня это очень беспокоит. Напишите мне, грех ли это? Я не знаю в Библии ни одного указания, запрещающего давать кровь. Правда, в Библии сказано «душа в крови». Но слово «душа», как в русском переводе Библии, так и в других переводах, часто означает «жизнь», а не «психея», «душа» в смысле чувств и настроений, или «человек» и «люди». Например, в том же месте Писания, где говорится, что душа тела в крови, в книге Левит, главе 17, стихе 11, ниже, в 12 стихе, говорится: «Ни одна душа из вас не должна есть крови». В этом смысле и животные названы душами живыми, одушевленными, в отличие от неодушевленных предметов, но не духовными существами, как человек. Апостол Павел писал римлянам о разнице между душевным, живущим по плоти человеком, и духовным, живущим по духу. Нам хорошо известны также слова Христа: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». И мы знаем, что они означают отдачу жизни, что и сделал Христос за нас. Если вы даете кровь не для заработка, а для спасения чьей-то физической жизни, да благословит вас Господь, не каждый это может делать. Напрасный страх. Должен вам признаться, что в моей жизни были не раз моменты, когда я желал порвать с миром и грехом и стать на путь Евангелия. Но меня страшило то, что я мог не устоять, а лицемерить не в моем характере. Ваше переживание знакомо многим из тех, кто стал на путь Евангелия и с Божьей помощью стоит до сих пор. И если я стою на этом пути, то только потому, что меня держит Господь Всесильный. Когда человек отдается в могучие руки Христа, он берет человека, чтобы сохранить его, провести его по этому пути до конца. Каким образом истинные христиане остаются верными Богу до конца своей жизни? Писание отвечает: силою Божией, через веру соблюдаемых ко спасению. Первое послание Петра. В свою очередь, верующий также прилагает старание быть верным завету со Христом. И если вы действительно не хотите лицемерить, тогда вам ничего не останется, как склониться перед Христом, и пока не поздно, отдаться в Его руки целиком и безраздельно. Христос сказал: «Из Моей руки никто не похитит». Христу можно верить. Как узнал? Когда Бог творил мир, тогда человек не присутствовал, ибо человека тогда не было. Невольно возникает вопрос: как человек узнал о том, что записано в Библии, о первых днях творения? Об этом открыть людям мог только Бог. Сначала устно, Еве и Адаму, а потом Моисею с повелением записать Божье откровение на пергамент. И Моисей это сделал. Устное откровение, данное Богом Адаму и Еве, нужно полагать, спустя несколько поколений утратило правдивость, как люди утратили веру и страх Божий. Но то, что было записано Моисеем, поражает нас своей краткостью и точностью. Как и когда Бог открыл это Моисею? Об этом можем узнать только в вечности. Возможно, Бог открыл это Моисею на горе Синай, когда Моисей пребывал наедине с ним 40 дней и 40 ночей. Как говорил Бог с Моисеем, этого тоже никто не знает. Тайну творения Бог мог открыть Моисею в видении. Бог мог говорить с ним человеческим голосом. О принятии гражданства. Мой родитель всю свою жизнь уклонялся от принятия подданства или гражданства. Он всегда говорил, что нужно быть подданным одному лишь Господу. И я остаюсь такого же мнения, ибо считаю, что моя роспись и фотография при принятии гражданства – это принятие печати князя мира сего с числом 666. Если я не прав, то в чем? При таком понятии выходит, что ни один человек, имеющий подданство своей страны, не может быть спасен. Разве это не кажется абсурдом? Принятие гражданства той или иной страны – сугубо личное дело. Многие иммигранты живут в чужой стране по 20-30 лет и больше и по разным причинам не принимают гражданство. Но о такой причине, которую указали вы, я еще никогда не слышал. Печать Антихриста и число 666 относятся к будущему тяжкому времени, притом недолгому и неприемлемы к нашему времени. Библия, как высший авторитет, нигде не говорит о том, что принятие христианином гражданства той или иной страны означает измену Господу. По рождению все люди на земле граждане страны, в которой они родились. Государство, а следовательно и власть, Божие установление, как мы читаем в послании римлянам. всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Не бывает государства и власти без граждан. Если это так, а иначе и быть не может, то в принятии гражданства нет никакой угрозы для рожденного свыше христианина, которого Бог уже запечатлел печатью Духа Святого, получить печать зверя на челе, число 666. Прочитайте Ефесянам, глава 1, стихи 13, 14 и дальше. Сатана не имеет власти над Божьим достоянием. Принятие гражданства налагает на нас некоторые обязанности, но и дает многие привилегии, а это важно. Апостол Павел, например, был гражданином римского государства, и это не раз спасало его от истязаний и пыток со стороны врагов Евангелия Христова. Прочтите об этом в Деяниях апостолов. Глава 22, стихи с 24 по 27. Выше здравого смысла. Здравый смысл подсказывает, что если бы Библия была действительно Словом Божьим, то в ней было бы все просто и ясно, а не наоборот, что ни слово, то загадка. Не измеряйте Бога своим человеческим умом. Господь выше нашего здравого смысла. То, что вам кажется здравым смыслом, на самом деле может оказаться продуктом больного ума, испорченного грехом и предубежденного. Слава Богу, что в Библии есть такая высота, до которой ни вы, ни я и никто другой не может подняться. Иначе мы поставили бы эту чудную книгу наравне с сочинениями светских классиков. Изучавший эту книгу 50 лет назад евангелист Иоанн Марк однажды сказал: «В этой книге есть глубина недостижимая». Бог дает Духа Святого, чтобы наставлять нас на истину, чтобы открывать наше сердце к принятию Его Слова. Он открывает очи и уши духовные, чтобы человек видел путь спасения и слышал его слово. Не помню, в каком произведении Паскаль писал: «Земную науку надо понять, чтобы ее полюбить, а божественную надо любить, чтобы ее понять».